Дэвид снова покраснел, заставив Ребекку улыбнуться. Будучи такой миниатюрной леди, ей было приятно знать, что она все еще может так повлиять на кого-то. Ну, и это, конечно, гарантировало, что она получит от него немного ответных шагов. Хах, конечно, в конце концов, он сказал, мне просто придется убрать прах в безопасное место. Это не совсем уничтожило атмосферу, но несколько подавило ее. Что она могла тут сказать? У Ребекки был зуд, который отчаянно нуждался в устранении. Кроме того, может, после выпивки она сможет задать несколько вопросов. Или позже, если не забудет, она готова к неожиданностям, если честно. Вдруг у него есть мистер-жеребец, но он старается скрывать его. Итак, ты знаешь хорошее место, где можно достать выпивку? Спросил Дэвид, садясь в ее крошечную машинку. Потому что я точно не знаю. Ну, я про хорошие места, а не где торгуют разбавленной мочой. Не волнуйся, Чум, я знаю несколько отличных, где качество по разумным ценам, сказала Ребекка с дьявольской ухмылкой. После быстрой остановки у погружения Соло, эксклюзивного бара для Соло, который Ребекка часто посещала, она повела машину к дому Дэвида. Она чувствовала странное желание и возбуждение, но не могла до конца понять, почему она так себя чувствует. Она отнюдь не была девственницей, и хотя она была вечно возбужденной, как отметили Люси и Киви, у нее была такая сдержанность, в которую мало кто верил. Возможно, это связано со странным чувством дежавю, которое вызвал у нее Дэвид. Сам Дэвид выглядел взволнованным и озабоченным. Девственная нервозность или что-то другое. Конечно, она не беспокоилась о том, что у него беспорядок, ведь до этого ее визита у него было гораздо чище, чем у нее самой. Блин, она даже подумывала о том, чтобы пригласить его к себе и прибраться в своей комнате. К черту Пилара, хочет жить как неряха, пусть живет. Серьезно, на кой она оставила свой мокс-дробовик этому идиоту? Ох, точно, с трудом уловимое чувство семейной любви, и я не хотела, чтобы он умер от передозировки или голода и стал преследовать меня в виде назойливого призрака. Подумала Ребекка с очень раздраженным вздохом. Что-то не так, Бикка. Ребекка слабо покраснела, она не думала, что он уловит это. Ах, просто вспомнила своего тупого брата, ответила Ребекка. Честно говоря, не будь он в команде, я бы уже давно снесла ему голову. И сразу после этого она уловила странное выражение на его лице. Оно появилось всего на секунду, но она точно видела. Он правда так плох? Ребекка пристально посмотрела на него, заставив его поднять руки. Я единственный ребенок в семье. Просто любопытно. Мой брат, Пилар, самое несносное человеческое существо, которое я когда-либо имела неудовольствие знать, сказала Ребекка, стараясь не хмуриться. Если честно, я смотрю на него скорее как на опухоль, которая имела несчастье родиться через несколько минут после меня. Фига. Сурово, пробормотал Дэвид, почесывая голову, что заставило Ребекку слабо улыбнуться, несмотря на несколько испортившие настроение из-за упоминания о брате. «Давай поедем к тебе и выпьем, пока у меня не испортился настрой, грибанный Пилар, даже когда его нет рядом, он как-то выводит ее из себя». Они вошли в квартиру Дэвида, и он сразу же подошел к буфету за стаканами. «Присаживайся, Бикка, я сейчас, не торопись», — воскликнула Ребекка, опускаясь на диван и снимая куртку. Оглядываясь вокруг, она видела его квартирку раньше, но тогда не обратила на нее особого внимания. «Хорошее место, Чум. Эх, аренда дешевая, и это единственный дом, в котором я когда-либо жил», — сказал Дэвид, проходя к дивану и присаживаясь, передавая ей стакан, а сам достал бутылку хорошей дряни, как назвал ее старик. «Без этикетки?» — пробормотал Дэвид. «Старик делает свои товары и не именует их», — сказала Ребекка. «Старик?» — с любопытством спросил Дэвид. «Никто не знает его имени. Поэтому все кличут его стариком», — ответила Ребекка. «Он еще никого не убил за это, так что он не против или ему все равно». Дэвид пожал плечами, открыл бутылку и вылил немного янтарной жидкости в ее стакан, а затем поставил его на журнальный столик, после чего встал и взял прах матери. «Я пока положу его в безопасное место», — сказал он, уходя. Ребекка только кивнула и смотрела, как он убирает контейнер в другое место, а вскоре после этого возвращается. Он выглядел несколько подавленным, но Ребекка могла понять, почему. О своей маме она помнила только через воспоминания. Ей, вероятно, было бы тяжело с ее прахом, при условии, что ее брат не будет его нюхать или мочиться в него. Ему так повезло, что они с ней в близких отношениях. «Ну что, за плодотворное наставничество?» – спросил Дэвид, поднимая свой стакан и вырывая ее из мрачных размышлений. «Чун, я не уверена, что тебе нужен наставник», – с усмешкой сказала Ребекка, поднимая свой бокал. «Что думаешь о партнерстве? Тогда за партнера, Боже правый, неужели он не понимает, как мило выглядит, когда пытается вести себя вежливо и по-джентльменски?» Хотя Ребекка была поражена тем, что он не отрыгнул, когда выпил стакан одним заходом. «Чун, это же алкашка. Просто так пить ее – плохая идея», – хихикнула Ребекка, потягивая свой напиток с довольной улыбкой. Это была достаточно распространенная ошибка, которую люди совершали с отварами старика, Зе заметил. Прохрипел Дэвид, пытаясь отдышаться. Ребекка только хихикнула и налила ему еще стакан. «Давай попробуем еще раз, и только не спеши», – сказала она с улыбкой. Дэвид только хмыкнул, заставив Ребекку рассмеяться. После нескольких кружек и игры в карты Ребекка с Дэвидом расслаблялись за просмотром телевизора, в то время как Ребекка прислонилась к нему. Где-то между выпивкой и игрой в карты Дэвид потерял куртку и футболку, оставив торс голым, обнажив удивительно развитые мышцы. Честно говоря, только навалившись на него, она уже хотела начать действовать, однако ей было слишком комфортно, и она не желала углубляться, пока. Блин, какие красивые! По секрету, ей больше нравились стройняшки, чем громили по типу Мейна. «Эй, Ди, да?» Дэвид с любопытством посмотрел на нее. «Давай потрахаемся?» Ребекка спросила без тени стыда. «У меня все уже зудит, и я не могу мастурбировать в одном доме с братом». «Согласен, ну, она ведь говорила, что не будет углубляться пока, минута или две считаются». Дэвид поперхнулся, а Ребекка захихикала, ожидая, пока Дэвид соберется с мыслями. А когда он собрался, то выглядел задумчивым, и, если Ребекка не ошибалась, казалось, что он спорит сам с собой. Возможно, он все же больше псих, чем она думала, но это казалось в основном безобидным, если только ты не бандит, жаждущий смерти. «Я за», — сказал Дэвид, прежде чем закрыть лицо со стоном. «Ха, у меня нет гандонов», — проворчал он в осознании. «Все нормально, Чум», — Ребекка хихикнула. «Я бы не спрашивала, если бы не подготовилась». Не то чтобы у нее не было хрома для предотвращения несчастных случаев или того факта, что у нее там перевязаны трубки. Может, когда-нибудь, если она выберется из образа жизни соло без последствий, но до тех пор секс является лишь отличным способом расслабления. Теперь, если бы только она могла найти мужчину, заинтересованного в ней и не принимающего ее за малявку, что, честно говоря, делало Дэвида чем-то вроде хранителя, даже если он будет недостаточно хорош со своим членом. Дэвид с легкостью подхватил ее на руки, заставив пискнуть от удивления, в основном потому, что она весила немного больше, чем обычные девушки ее размера и возраста, и понес ее в то, что она сочла его спальней. К ее удивлению, там было удивительно чисто. Хотя она и не мисс Грязнуля, но ее комнату можно назвать свалкой в сравнении с его. Напротив его кровати стоял маленький стол с визором Брейнданса и небольшой библиотекой Брейнов, в которой она легко узнала всю серию Эйджранеров и тому подобных. Дэвид заметил ее взгляд и покраснел. «Ну блин, порой, когда у тебя дерьмовый день, так приятно посмотреть, как толпы головорезов из ПДНС перестреливаются», — сказал Дэвид. «Вот бы в Академии Арасака крутили такие». Ох, Ребекку это не волновало, особенно когда ей не терпелось получить член, каким бы скучно органическим он ни был. «Да я никак не осуждаю», — начала Ребекка. «Ты бы видел, какой хуйней увлекается мой брат. От такого кала у тебя кожа поползет, а теперь уложи меня и покажи, какой я тебе партнер». Дэвид просто положил ее на кровать, прежде чем начать войну со своими штанами, вызвав смешок у Ребекки, когда она распласталась, легко выскользнув из лифчика и трусиков, обнажив свои маленькие груди и безволосую гладкую киску. Слегка потянувшись, она легла на бок, подперев голову кулачком, в то время как другой палец слегка теребил ее уже влажную щель. В конце концов, было приятно видеть, что кто-то так хочет ее трахнуть, не говоря уже о наблюдении за тем, как этот кто-то возится со своими штанами. «Блядь!» — удовлетворенно пробормотал Дэвид, когда, наконец, расстегнул пуговицу, прежде чем стянуть штаны и нижнее белье. Ребекка моргнула. «Ты точно не в хроме?» Или ух, получил экзотическую биомодификацию, может, поразил себя мутагенами, она пискнула, но не от нерешительности. Господи, здесь же вся пятнашка. Дэвид только ужасно покраснел. Ах, нет, все свое. Он даже не твердым свисает до колен, сказала Ребекка, приподнявшись и придвинувшись ближе к краю кровати, заставив Дэвида покраснеть еще больше, когда малявка потянулась вперед и схватила его член, заставив тот дернуться и начать подниматься. «Ох, а мой!» – прошептала она с расширенными глазами, наблюдая, как он твердеет и растет. Тот факт, что он получил такую реакцию, привел Ребекку в восторг. Результат – он выглядел как одна из тех 30-сантиметровых сосисок, больше ее кулака, и, наверное, может быть использован для забивания чепушил до покорности. И она без сомнения знала, что он собирается жестоко оттрахать ее самым удивительно приятным образом. Ребекка не могла отделаться от странного чувства головокружения, не потому что она готовилась ввести в себя член, но у нее было странное чувство дежавю, которое она тут же отогнала в сторону, начав теребить монстра с самым милым хихиканьем, одной рукой обхватив его большие яйца. Однако один вопрос не давал ей покоя. «Как, блин, ты умудрился влезть с ним в свои штаны? Они не выглядели тесными, но и не слишком мешковатыми. Что за техноколдовство?» «Ну, во-первых, я расту», — неловко сказал Дэвид. «А во-вторых, ну, это не всегда удобно. Хотя и не так плохо, как после установки Сандивистона. Напомни мне обнулить твоего бывшего рипера», — рассеянно сказала Ребекка, наклоняясь вперед и изящно облизывая похожую на кулачок головку члена, прежде чем взять его в рот с некоторым усилием. Дэвид застонал, и хотя Ребекка с удовольствием взорвала бы ему мозг своими потрясающими оральными талантами, размер его оборудования привел к некоторым серьезным проблемам, для решения которых ей придется заказать имплантаты на заказ. Поэтому ему пришлось довольствоваться тем, что она ласкала головку его члена и дрочила, хотя, судя по его стонам, он ничуть не возражал. «Милашка течет», — подумала она, почувствовав на языке соленую слизь, пока Дэвид застонал и провел пальцами по ее волосам. Еще несколько минут пососав головку, она вынула ее изо рта и посмотрела на Дэвида, чуть не захихикав от того, как дрожат его колени. Подмигнув своему партнеру, она легла и раздвинула ноги. «Покажи мне, так ли хорош ты своим языком, как членом», — сказала она с ухмылкой. Вначале она не возлагала на него больших надежд, но потом он достал эту громадину, совершенно органическую, так что он ее не застигнет врасплох, если окажется какой-то машиной для поедания кисок. Дэвид только кивнул и что-то пробормотал, прежде чем забраться на кровать и прильнуть к ее влажной щели. Он странно усмехнулся и улыбнулся, прежде чем опустить голову и начать осыпать поцелуями ее щели и внутреннюю поверхность бедра, заставляя ее дрожать. Он дышал через нос, а выдох заставлял ее извиваться каждый раз. Обычно она ненавидела такие поддразнивания, Ребекка часто трахалась на взводе, поэтому у нее не хватало терпения проходить через прелюдию, но в данном случае она была полностью готова дать своему партнеру столько времени, сколько ему понадобится. Затем он поцеловал ее прямо в гладкую щель, заставив ее ахнуть, когда он начал проникать языком в ее киску. А когда он оказался внутри, то начал вырисовывать алфавит. Он что-то делал, и что бы это ни было, Ребекка оценила его старания. Она громко застонала, инстинктивно пытаясь вырваться, но Дэвид обхватил ее ноги руками и зафиксировал на месте, продолжая пробовать ее на вкус. Неужели он так быстро улучшается? Подумала оружейная гремлинка с расширенными глазами, прежде чем они закатились на затылок. Он, о боже, у него точно какой-то обучающий имплант. Ребекка не знала, как долго этот удивительно дьявольский язык Дэвида, по-любому какой-то экзотический хром, по-любому, заставлял ее ахать и стонать. А теперь Дэвид целовал ее в губы, и она отвечала на поцелуи с удивительным рвением. Обычно она не любила сосаться, но, опять же, все ее прошлые типы были на одну ночь, и все они в основном разочаровывали, понаставили себе мистеров-жеребецов, не зная, как ими пользоваться, но Дэвида она обнаружила, что ценит больше, чем просто партнера. Она не знала, любит ли этого парня, слишком рано для этого, но ей нравилось его странное сочетание глупого невинного ребенка с хладнокровным убийцей, и не помешало то, как быстро он учился. «Боги, не могу дождаться, когда он засунет в меня эту шпалу», — думала она, целуя его с не меньшим рвением. Вкус своей киски на его губах и языке еще больше возбуждал ее. Он превратится из девственника в трахающуюся порнозвезду за считанные минуты, я уверена. В конце концов, поцелуй закончился, и они просто смотрели друг на друга, переводя дыхание. Ребекка была болезненно возбуждена и жаждала продолжения, а Дэвид смотрел на нее так, будто знал ее, будто реально знал ее, что было нелепо, ведь они только познакомились. И все же такое ощущение не покидало ее, но оружейная гремлинка была слишком возбуждена и не могла размышлять об этом. Ей нужен его член, и он был нужен ей на прошлой неделе, даже еще раньше. «Трахни меня, Ди», — умоляла Ребекка. «Я хочу, чтобы ты выгнул мне спину и лишил возможности ходить, чтобы я не смогла пойти домой к моему тупому домоседу». Дэвид просто переместился, и разница в размерах никогда не была так очевидна, когда его худая мускулистая фигура практически нависла над ней. Ребекка истерически хихикнула, когда почувствовала, как головка его члена размером почти с кулак уперлась в ее бурлящую киску. Честное слово, будь у нее ноги мощнее его, то она втянула бы его в себя по самые яйца. Ну, раз нахальная гремлинка желает. Ребекка открыла рот, чтобы пожаловаться на такое обидное прозвище, но слова сменились невнятным стоном, когда его член влетел в нее, растягивая и заполняя ее киску так, как она не ожидала, и тут-то она поняла. Она неправильно оценила его размер. Не то чтобы это было важно, ведь главное, что она наконец-то нашла того инпута парня, которого намерена сохранить. Она отказалась позволить всему случившемуся стать разовым удовольствием. Когда он полностью вошел в нее, Ребекка искренне сочла, что он ебет уже ее живот, а может, даже ее гребанное сердце. И как никогда она радовалась своей покупке модифицированной «Леди Полночь» вместо стандартной модели. Она уже чувствовала, как имплантат адаптируется и перенастраивается, поскольку в ней находился самый большой член из увиденных, и она, честно говоря, не знала, что с этим будет делать имплантат. Но она изучила и запомнила все его возможности. Не то чтобы у нее хватало ума использовать их помимо стандартных автоматических функций. Готово, Бикка. Почему то, как он произнес ее имя, сделало ее еще более мокрой. Вместо каких-либо слов она просто кивнула головой, на мгновение почувствовав себя одной из тех только кивающих секс-куколок. Глупый секси Дэвид лишь усмехнулся, прежде чем отстраниться, оставив неприятную в ней пустоту, на которую Ребекка не успела пожаловаться, как он снова толкнулся, выбивая воздух из ее легких с пронзительным стоном удовольствия. Затем он проделал это снова, и снова, и снова, и где-то на 45-м, возможно, она сбилась со счета. Повторение Ребекка кое-что поняла, он так и не кончил. От одного этого осознания ее пронзил страх и возбуждение. Страждение, можно сказать, они трахались в течение нескольких часов и в самых разных позах. Хотя они, наконец, достигли финиша, Ребекка положила своего инпута на спину, возвышаясь над ним, подставляя его скользкий член к своей сильно, не говоря уже о том, что приятно, наказанной киске. Она даже не пыталась понять, как вообще работают ее бедра, вместо этого она смотрела на приз. Вот оно, она собирается заставить этого неугомонного ебаря охнуть и дать ей самую сладкую сперму, или она умрет, но в попытках. Драматично, да, но, честно говоря, Ребекка чувствовала, что на кону стоит ее гордость как женщины. Она посмотрела на Дэвида, который только одобрительно улыбнулся ей, потирая ее бедра, и Ребекка решила, что заставит его обкончать все свои внутренности. Она вздохнула и опустилась на член, увлекая его за собой до основания, и она была уверена, что оставила ему ушиб на бедрах, но она загладит свою вину позже, если, конечно, у нее хватит на это сил. Ей потребовалось несколько секунд на восстановление дыхания. «Ёбарь с чудовищным членом», — подумала она, хихикнув. В конце концов, она начала раскачивать бедрами как сумасшедшая. Ей не хватало смелости оседлать его, учитывая, что ее ноги были словно органическое желе. Хотя, учитывая стоны Дэвида, поглаживающего ее по бокам, он и это одобрял. Наклонившись вперед, Ребекка смотрела прямо в глаза Дэвиду, скользя вверх и вниз по его стволу, ее глаза остекленели от удовольствия. Затем Дэвид схватил ее за бедра, останавливая движение. «Ха, что за... ах!» И он начал колотить ее. Так и продолжалось. Ребекка понятия не имела. Секунды, минуты, гребанные часы, она не знала и не хотела знать, она даже не уверена, хочет ли закончить этот похотливый ад. Затем она почувствовала первую предварительную нагрузку, сигнализирующую о том, что кульминация близка, и это только заставило восхитительного трахателя еще сильнее вогнать в нее свой член. Ребекка откинула голову назад и громко застонала, когда Дэвид глубоко вошел в нее. Ее имплантаты подавали ей всевозможные сигналы тревоги, но она была в таком приятном экстазе, что не обращала на них внимания и сосредоточилась только на потоке, что заполнял ее. Загрузка данных для дальнейшего усовершенствования будущих имплантатов леди полночи. Хе-хе, вот тогда. И в своем экстазе Ребекка сделала худшие, она решила написать девочкам. Оружейная гремлинка пригласила лунная раннерша и фруктовая раннерша. Лунная раннерша, Бикка, все в порядке? Разве ты не должна бухать после убийства всех тех мусорщиков? Фруктовая раннерша, постой, она выполняла ту миссию, ты уверена? Не похоже, что гремлинка в стиле Люси. Оружейная гремлинка, не я, студент, высшая нова, монстр. Оружейная гремлинка поделилась видео и фотографиями. Лунная раннерша, боже мой, как? Фруктовая раннерша, девочка, лучше бы тебе поделиться подробностями. Оружейная гремлинка, позже, уже сплю, так полна. Это любовь, спокойный, зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе. Лунная раннерша, она заснула в чате. Фруктовая раннерша, ха-ха-ха-ха. Лунная раннерша, ну, знаешь, тогда он удивителен. Интересно, что у него за имплант-то такой? Ребекка только счастливо бормотала, засыпая и используя своего партнера как подушку для всего тела, а его член все прятался в ее переполненной киске. Глава 5. День после. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 5. День после находится на нашем 2ом канале. https://bastitofits.post81b814-dd43c7932-4063-918bff. Дэвид Мартинес. Сгенерирован квест. Убить мусорщиков. У вас намечается первая настоящая миссия с вашим наставником Ребеккой, оружейной гремлинкой. Произведите на нее впечатление, выполнив задание «Побоище» или «Призрак» для получения особой награды, и я имею в виду не только повышение процентной ставки. Награды за квест: 400 эдди, плюс 2 очка способностей, плюс 1 очко атрибутов. Квест «Убить мусорщиков» завершен. Награды за квест: 400 эдди, плюс 2 очка способностей, 1 очко атрибутов. Произвести впечатление на Ребекку. Специальная награда. Навык повышен. Плюс 150 огнестрельное оружие. Навык повышен, навык повышен, навык повышен, навык повышен, навык повышен. Плюс 200 ниндзюцу. Навык повышен, навык повышен, навык повышен. Плюс 200 невозмутимость. Навык повышен, навык повышен, навык повышен, навык повышен, навык повышен, навык повышен. Плюс 500 инженерия. Плюс 200 обычные компоненты. Плюс 100 необычные компоненты. Плюс 50 редкие компоненты. Получен титул. Бугимин разблокирован. Набор разнообразных боеприпасов. Убито 50 мусорщиков. Подсчет опыта получено 750 опыта. Повышение уровня. Плюс 1 очко атрибутов. Плюс 2 очка способностей. Навык повышен. Навык повышен. Навык повышен. Навык повышен. Плюс 200 секс. Развит навык куни. Навык повышен. Навык повышен. Плюс 100 куни. Развит навык поцелуев. Навык повышен. Навык повышен. Плюс 100 поцелуй, плюс 2 сила, плюс 2 реакция, сгенерирован квест, квест «Впечатлить оружейную гремлинку» завершен, титул «Большущий член» разблокирован, получена способность «Гигантские члены маленькие дырочки», охуеть, подумал Дэвид, пока его голова раскалывалась от системных уведомлений, почему все было отложено, система иногда так поступает, порой она может предвидеть, что пользователи сосредоточены на чем-то, и решает не отвлекать их оповещениями и обновлениями. Также поздравляю с достижением жесткого лимита на силу и реакцию. Не забывайте, что в дальнейшем вам придется использовать либо очки атрибутов для увеличения силы и реакции, либо получать увеличение атрибутов через квестовые вознаграждения. Хотя не бросайте спортзал, вы еще многому можете научиться. Дэвид только хмыкнул, поглаживая спину Ребекки, и улыбнулся, услышав, как она пробормотала наконец-то, хотя он не был уверен, было ли это эхом той Ребекки, которую он знал, или же она хотела сказать «наконец-то я потрахалась». В конце концов, он решил не заморачиваться по этому поводу, его переживания насчет того, чтоб все шло тем же чередом, не имели смысла. Все произойдет так, как произойдет, хотя часть его чувствовала, что он предал Люси, переспав с Ребеккой он не жалел об этом. Открыв систему способностей, Дэвид увидел, что у него имеется еще куча возможностей, многие из которых открылись, когда он достиг 10 силы и реакции. По рассеянности купив механика с намерением получить больше пользы из компонентов, которые он автоматически отбирал, он начал возиться с настройком, пока не остановился на фильтре секс, не густо. Все потому, что блудные способности, как правило, открываются через квесты или специальные действия. Дэвид понимающе хмыкнул и решил проверить другие фильтры, остановившись в итоге на реакции, так как, взглянув на амбидекстрия, он понял, насколько оно полезно не только в бою, но и в жизни вообще. «Ха, всего 3 очка», — подумал Дэвид. «А почему нет?» — подумал он, покупая способность. «Хорошо, хоть ты все продумал». Это заставило Дэвида хихикнуть, прежде чем он посмотрел вниз на спящую Ребекку. «Эх, Бикка все правильно рассудила. Спокойной ночи, Ик. Хорошего отдыха, пользователь Дэвид. Приятных снов». Проснувшись, Дэвид посмотрел вниз и увидел, что Ребекка скатилась с него на бок и отключилась от сети, что привело к беспорядку, но Дэвид разберется с ним позже. Осторожно встав с кровати и аккуратно перевернув Ребекку из общей лужи соков, он поцеловал ее в щечку и вышел. Его звал душ. Еще он подумал, что Ребекка будет рада перекусить, хотя он не так уж много мог сотворить с едой торговцев Хех, может, он получит навык кулинарии, экспериментируя с их едой. Кроме того, у него нет Эдди, который он мог бы сжечь, не так много, но 50 за раз не убьет. Может, после нескольких заданий мне переехать в другую квартиру, вслух размышлял Дэвид, куда-нибудь, где есть маленькая кухонка. Хотя у него было много хороших воспоминаний о своей квартире, ему придется добавить в список расходов покупку продуктов. Покачав головой, он направился в душ, и только удивленно хмыкнул, когда получил сообщение. «Привет, ты новый инпут Бекс, то есть Ребекки?» Слегка нахмурившись, он ответил. «Кто знает, с кем имею честь говорить, ты ее бывший, что ли? Ну типа, просто скажи Ребекке, когда она проснется, что девочки хотят узнать все подробности». Почесав голову, он просто отправил. «Ок», прежде чем возобновить свой поход в душ. Честно говоря, он уже имел довольно хорошие представления об адресате, что смущало его, так как он не помнил, чтобы Ребекка и Киви когда-либо много разговаривали. А может, это Люси? Зайдя в душ, Дэвид нажал на кнопку крана и просто склонился под потоком воды, позволяя ей стекать по его спине, а сам в задумчивости уставился в пол. Ему нужно что-то сделать с прахом, но он не знал, что именно, хотя стоп, Мейн, мамин бывший, он не обращал внимания, будучи поехавшим Дэвидом, но второй Дэвид осознавал гораздо лучше, чем раньше. Может, у него есть что на уме, но есть ли о чем беспокоиться? Я сам позвоню ему, во всяком случае, после душа. Хотел бы я иметь что-то в память о ней, или что-то, что сохранит ее частичку всегда со мной. Бог знает, мне понадобятся ангелы-хранители, чтоб выжить Эйджранером. Слушай, Ик, могу ли я сделать амулеты и прочее из компонентов? Почему вы, а, вот как? Да, можете, пользователь Дэвид, и я знаю, что я всего лишь часть системы, но я верю, что ваша мама одобрила бы это. Спасибо, но ты для меня больше простой ассистентки. Мне нужен кто-то, кто будет держать меня в узде, с усмешкой подумал Дэвид, доставая дешевый шампунь, и начал мылить волосы, пытаясь удалить запах секса. Напомни мне как-нибудь купить освежители воздуха для моей комнаты. Сгенерирован квест. Убрать улики, удалите запах секса из вашей комнаты и, возможно, из всей квартиры. Вам не стыдно за отлиски Берлали, и не стыдно за вливание в нее такого количества спермы, от которой она выглядела на 5-м месяце беременности, но вы не желаете ходить по своему дому с постоянным стояком из-за сексуального аромата ваших жидкостей. Награда за квест. Повышение навыка уборка 3. Хех, забавно, Дэвид пробормотал с улыбкой. Что ж, можно и проверить новые титулы. Бугимин. Вы не Бугимин, вы тот, кого послали убить гребаного Бугимина. Желаете узнать, как заработать репутацию самого страшного Сола в городе? Возьмитесь за всю работу, которую другие считают невыполнимой, и оставьте после себя горы трупов. Увеличивает прирост атрибутов реакции и хладнокровия. Это не так уж и плохо. Узконаправленно, но вроде как-то, к чему я и стремлюсь, подумал Дэвид, сменив активный титул. Теперь посмотрим, что там с другим. Большущий член. Никакой реальной пользы или причины, просто напоминающий вам титул, что в вас упакован монструозный член, акоразрушитель кисок. И если вы примите участие в соревнованиях по измерению членов, Вы всегда уйдете с золотом и сучками. Дэвид только покачал головой и сосредоточился на мытье посуды. Да он не такой большой. Ну то есть да, есть немного, но по-любому есть мистер жеребцы и побольше. Дэвид будто чувствовал, как ИК-система смотрит на него. Навык повышен, навык повышен, навык повышен. Плюс 250 создания. Создан предмет, амулет заветных воспоминаний. Потребовалось 3 провала, но цену 10 компонентов за попытку Дэвид счел справедливой сделкой. С ухмылкой глядя на свое творение и чувствуя гордость за проделанную работу, он отправился искать самый маленький совок, какой только смог найти, и воронку. Покопавшись несколько минут, он вернулся к журнальному столику. Открыв маленькую колбочку и подставив воронку, Дэвид открыл металлическую капсулу с прахом матери, взял совочек и быстро набрал в него порошка, а затем высыпал его в воронку, а там и в колбу. Сделав несколько таких кругов и убедившись, что все находится в маленькой колбе, он убрал воронку и запечатал колбочку с контейнером, и выдохнул. Затем он поднял амулет и улыбнулся, хмыкнув, когда его эмоции начали проявляться. «Теперь ты всегда будешь присматривать за своим мальчиком, мама», — тихо сказал он, протирая глаза и надевая амулет, а капсулу поднял близко к сердцу. «Я как-то говорила с твоей мамой, мы не чумы, но были знакомы», — тихо прокомментировала Ребекка, прихрамывая, что удивило Дэвида, так как он не слышал, как она вставала. «Не поможешь бедняге?» «Да, думаю, мне нужно сходить к Риперу и проверить свою спину». Дэвид, честно говоря, не знал, шутит она или говорит серьезно. Тем не менее, он встал и поднял Ребекку на руки, отнес на диван и усадил ее, после чего плюхнулся рядом с ней. Хотя физически он был свеж и готов встретить этот день, эмоционально он был истощен. «Я думаю, ты понравилась бы моей маме», — Дэвид ответил. «Точно, но я не думаю, что она одобрит, что ее ребенок отдал свою девственность Соло», — догадалась Ребекка с дразнящей ухмылкой. «Нет, потому что ее ребенок начал вести образ жизни киберпанка», — Дэвид поправил с улыбкой, а после вздохнул. «Ты знала, что мама встречалась с киберпанком? Серьезно, если не считать контрабанду хрома с недавно умерших, она казалась довольно прямолинейной», — Ребекка сказала. «Ты знаешь его имя?» «Да, но не могу точно вспомнить. Но я помню, как она не раз жаловалась на какого-то хромоголового Мейна». «Хех, похоже на него», — тихо сказала Ребекка. «Ты знаешь, что? Что мама продала ему Сандивистан. Я предполагал такое», — Дэвид кивнул. «Но не могу отказаться от него. Док, скорее всего, выбросил мой позвоночник в мусорку. Он будет в ярости», — уточнила Ребекка. «Бекка, у меня есть фотография его с мамой», — Дэвид сказал. «Он довольно большой имплантозависимый, кто может гарантировать, что эта штука не заставит его потерять голову после первого использования? А тебя, то есть не заставит?» — хмыкнула Ребекка, приподняв бровь. «Конечно, может», — признал Дэвид. «Но именно поэтому я редко использую его. Откуда в тебе такая ответственность и разумность?» Ребекка игриво заскулила. «Я старше, и даже так не настолько ответственная». Дэвид только прикусил губу. «После установки тебе когда-нибудь снился сон, который был настолько реальным, что ты думала, что все наяву?» — спросил он. Притворная надутость Ребекки исчезла. «Не припомню», — ответила она. «Значит, у тебя был? Да я прожил целый год во сне», — сознался Дэвид. «Все закончилось не очень. То есть твой сон травмировал тебя, вдобавок к операции потери мамы?» — спросила Ребекка, наклонив голову, и Дэвид был просто доволен тем, что она не отбросила его тревоги. «Звучит безумно, да», — Дэвид сказал с усмешкой. «Просто я увидел, что со мной будет, если я стану боргом. То есть мне все еще нравятся импланты, но теперь я просто хочу не торопиться». «Отлично», — сказала Ребекка. «Я, конечно, понимаю, что выгляжу как последний человек, которому стоит говорить это, но я думаю, люди не должны торопиться с хромом». Дэвид только усмехнулся и кивнул. «Кстати, тебе передали сообщение, не знаю имени, человек только сказал, что девушки хотят получить информацию». «Ой, блин, я же общалась в чате после того, как ты меня оттрахал», — сказала Ребекка, закрывая лицо и хныча. Дэвид только громко рассмеялся. «Что ж, тебе лучше решить вопрос, а я пока позабочусь об этом запахе». Он покачал головой и встал, включил телевизор и бросил пульт рядом с ней, прежде чем приступить к уборке. «Ребекка». Застонав, она легла и просто закрыла глазки. Оружейная гремлинка вошла в чат. «Оружейная гремлинка, так и с СССМ, простите, я вроде как пригласила вас, девочки, похвасталась и лунная раннерша, и отправила видео с фото. Оружейная гремлинка, протяжный стон, фруктовая раннерша. Но если серьезно, Бекс, его орудие похоже на переодетого мистера жеребца, оружейная гремлинка. Нет, девочки, клянусь, внизу Дивес из органики. Хотя теперь я в этом сомневаюсь, этот ушлепок выгнул мне спину и оставил хромать. Но как же я на нем прокатилась? Лунная раннерша. Ао, подробности. Сейчас же, фруктовая раннерша. Да, ты не можешь просто сказать что-то вроде такого и смыться. Оружейная гремлинка. Ладно, ладно, как насчет такого? Я звоню старику, получаю другую работу и отправляю Ди на нее. Потом я сообщу вам, где нахожусь, и мы соберемся. Ох, и кто-нибудь из вас может заглянуть ко мне домой и убедиться, что с Баттербин все в порядке. Я сомневаюсь, что Пилар выкинет ее или еще чего. Наверное, возьмите еще ее еду и латок. Я доверяю Ди присматривать за ней, когда он не на работе. Фруктовая раннерша. Конечно, Бекс, и честно говоря, если бы твой брат так поступил, я бы сожгла его яйца и бросила в канаву. Как наш лидер терпит его задницу, я никогда не пойму. Лунная раннерша. Все верно. Хотя я удивлена, что ты хочешь отправить его одного. Оружейная гремлинка. Обычно ты была бы права, но знаешь что, я сейчас едва ли могу ходить, и я уверена, что моя шейка матки спряталась аж в шее и плачет от насилия. Фруктовая раннерша. Итак, вы встречаете Сили? Лунная раннерша. Оружейная гремлинка. Могу я на это ответить позже? Ребекка ворчала, прежде чем написать старику. Эй, мне нужна еще работенка. Чум, есть что-нибудь? Хаем, возможно. Правда, я думал, ты будешь слишком пьяна для какой-либо работы. Это не для меня, а для моего партнера. Можно сказать, что я играю роль фиксера. Ну так что, есть какие-то проблемы, которые подлежат устранению? Ну, есть несколько членов Мальстрём, досаждающих людям в округе. Они поселились в заброшенном ночном клубе. Думаешь, твой напарник справится с ними? Старик, он при мне недавно прошелся по магазину мусорщиков как грибанный жнец. Справится, куда он денется? Просто пришли мне детали. Конечно, дорогуша. Полагаю, оплата 70/30, такие же ставки сейчас у фиксеров. Нет, будет 50/50, ты ему так доверяешь? Думаю, да, и не потому, что он отымел ее лучше всех за все прожитые годы. Что-то в Дэвиде просто кричало Ребекке: «Я не отпущу тебя». Тогда знай, если он причинит тебе боль, его останки будут разбросаны по всему Найт-Сити. Высылаю тебе подробности. Ребекка улыбнулась, закончив чат, и старик отправил детали, как и обещал. «Слушай, не хочешь немного поработать? Проветриться, например?» — крикнула Ребекка. «А, можно попробовать», — сказал Дэвид, подойдя. В его руках были некоторые чистящие средства. «Что у тебя, Мальстрём?» — сказала Ребекка. «Вот подробная инфа». Глаза Дэвида замерцали, когда он прочитал подробности и нацепил задумчивый вид. «Хаем, не возражаешь, если я одолжу твою машину?» — спросил он. «Хорошо, но поцарапай ее, и я вымещу все это на твоем заду», — пригрозила Ребекка. «И я не говорю об Эдди. Я вставлю гребаные руки гориллы и буду лупить тебя по попе, пока не устану». Дэвид побледнел и поднял руки, а Ребекка уже представила, как выполняет это. «Я услышал тебя. Клянусь, машина не получит ни царапинки». «Лучше бы так и было», — проворчала Ребекка. «Ключи у меня в куртке. А теперь иди и повеселись. Кто знает, чего ты там отыщешь», — поддразнила она. «Да, да, иду», — сказал Дэвид, подходя к ее куртке и доставая ключи, прежде чем уйти. Через несколько минут Ребекка отправила сообщение Киви и Люси. «Вот и я, скоро увидимся». И с этим Ребекка потянулась и решила скоротать время за просмотром телевизора, или же можно посмотреть, что за верты хранятся у Дэвида. Хихикая, как подобает гремлину, она встала и поковыляла обратно в комнату Дэвида. Глава 6. Девчачьи секретики. Ребекка. Порывшись в библиотеке Брейнов, Ребекка хмыкнула и взяла один из них вместе с визором. Решив отключиться на диване, она вернулась в гостиную и легла, надевая визор и вставляя чип. Чей-то стук в дверь выдернул ее из очень приятного вирта, и она с ворчанием сняла венец с чипом и поднялась. Она зажмурилась, так как ее очень измученные женские места напомнили ей, что, несмотря на удовольствие от Брейна, ей лучше не планировать повторения, независимо от всего полученного наслаждения. «Подождите, уже иду», — крикнула Ребекка, прихрамывая и открывая дверь. «Люси, Киви, ох, а вот и моя милая Баттербин. Скучала по мне?» «Прости, что оставила тебя с тем извратом», — сказала она, забирая свою драгоценную кошку из рук Люси и обнимая ее. Баттербин лишь мурлыкала от счастья, воссоединившись с хозяйкой, и только когда Киви прочистила горло, Ребекка отступила назад и сказала: «Заходите, я только недавно отправила его». «Серьезно?» — Люси странно посмотрела на нее. «Я думала, ты пойдешь с ним». «Я только за, но, как видишь, я едва могу ходить», — ответила Ребекка. «Ну же, заходите. У меня осталось немного хорошей дряни, вы же не против бухнуть?» «Нет, я не хочу», — просто сказала Киви. «Меня больше интересует твой новый инпут». Ребекка лишь улыбнулась и, прихрамывая, подошла к дивану и села, не переставая обжиматься с Баттербин. В конце концов, Киви присоединилась к ней, а вскоре и Люси, купив Николу от продавца. Несколько минут стояла тишина, что Ребекка оценила, поскольку ей нужно было собраться с мыслями после довольно поучительного Брейна. Разумеется, там был просто секс, но все же, как она могла убедить Люси и Киви помочь ей воплотить такую фантазию Дэвида в жизнь? Какой подросток не желает секса ЖМЖЖ? В конце концов, она знала, что Киви переживает период застоя, по крайней мере, именно это она уловила из периодического ворчания раннерши. А Люси, ну, Ребекка не собиралась называть ее вечно возбужденной или типа того, но Люси всегда казалась готовой пошалить, но будто боялась сделать первый шаг, словно она страшилась привязаться к кому-то. «Дэвид исправит», — подумала Ребекка. Дэвид не заметил этого, но она проснулась примерно за 2 часа до него, пока сам он разговаривал во сне. И хотя мысль о том, что ему приснился целый год, была довольно безумной, она оставила глубокое впечатление на подростка. Конечно, ее немного пугало, когда из его уст вырывались имена, которых он не должен знать, но слышать, как он говорит о Люсе и звучит как помешанный на любви идиот, это причиняло боль. Потом это чувство уходило, когда он начинал бормотать о том, что надо было слушать Бекку, называть ее своей лучшей чум и так далее. В конце концов, она закончила обнимать Баттербин и позволила ей выскользнуть из ее объятий, где кошка решила исследовать новое место. Ребекка улыбнулась и посмотрела на Нитроннерш. Киви курила, засунув сигарету в решетку своего дыхательного аппарата, а Люси потягивала Николу. «Так, теперь, когда я разобралась с собой», — начала Ребекка. «Как у вас дела, девчат?» Киви только закатила глаза, а Люси слабо улыбнулась, забавляясь. «Не прикидывайся девочкой. Что там случилось? У твоего инпута последняя модель жеребца или что?» — прямо спросила Киви. Ребекка рассмеялась и несколько секунд пыталась взять себя в руки, не обращая внимания на брошенные взгляды, и, вытерев глаза, посмотрела на Киви и снова хихикнула. «Я была на уровне глаз этого монстра и держала его в ладонях. Там нет никакого имплантата», — возразила Ребекка. «Не знаю, чем он кормил эту дуру, но она приняла все. Он может легко заработать целое состояние на одном только вирте, и это, конечно, навело на очень интересную мысль. Теперь вопрос в том, должна ли она тайно пойти на такое, или же убедить Дэвида согласиться с этим, пообещав 50 на 50. Подумав о Дэвиде, ей стало интересно, как у него там дела. «Дэвид Мартинес, навык повышен X5, плюс 300 вождения. Черт, черт, черт, навык повышен X3, плюс 500 вождения. День, невезение машины-грузовики, вы не можете управлять тачками, не теми, у которых больше 3 колес. Может, вам стоит попробовать поводить что-нибудь с менее чем 4 колесами, например, мотоцикл, РРР. Пошла нахуй, Ребекка. Хех, уверена, с ним все в порядке». От размышлений ее оторвал смешок Киви. «Аво, чум, твой инпут настолько залез в тебя, да?» Она ничуть не насмехалась, Ребекка даже чувствовала, как Нитроннерша улыбается. «А как зовут этот потрясающий член?» «О, Дэвид Мартинес», — ответила Ребекка. «Честно говоря, наша первая встреча вышла весьма безумной. Ди уложил 3 чепушил, которые окружили меня, не совсем удивительное знакомство, но оно оставило свое впечатление». 3 — неплохо для новичка», — прохладно сказала Киви. «Мартинес, родственник Глории?» — спросила Люси, уловив фамилию. Ребекка просто указала на металлический контейнер поверх журнального столика. Люси протянула руку и поднесла его ближе к себе, посмотрела на имя, прежде чем ее глаза расширились. «Что-то не так, Люси?» — спросил Киви. «Теперь мы хоть знаем, что Глория не сбежала», — тихо сказала она, передавая капсулу Киви, которая взяла ее и ахнула, прочитав имя. «А этот Дэвид, ее сын, я уверена». Люси прервалась со странным выражением лица. «Угу», — сказала Ребекка. «Все, что я могу предположить. Отчаянный ребенок, недавно травмированный и погрязший в финансовом говне. Ну, сами знаете, отчаявшиеся дети совершают такие же отчаянные поступки. На примере установки киберимпланта военного класса», — пробормотала Киви, затягиваясь сигаретой и отбрасывая ее в сторону. «Ты же знаешь, что Мейн будет злиться на тебя за сокрытие. Так, эх, думаю, не убудет. Глория, его бывшая, а Дэвид вообще может оказаться его ребенком», отметила Ребекка. «Да и снять он его не может. Рипер, которого он нанял, скорее всего, уже выкинул его позвоночник. А замена стоит недешево. К тому же вы обе знаете, насколько Мейн уже охромел. Санди просто подтолкнет его к концу». Раннерши ничего не сказали, а все потому, что Ребекка была права. Все, даже Дарья, видели, что Мейн перешел черту. Блин, Дарья вступает в споры с Мейном уже, казалось, еженедельно, лишь бы уговорить его удалить часть хрома. Киви только вздохнула и потерла лоб, а затем посмотрела на Ребекку. «С чего ты взяла, что парнишка уже не потерял себя?» Она возразила Ребекке, и та понимала, к чему клонит Киви. «Я видела, как он использовал его только раз, и то для убийства тех трех чепушил», сказала Ребекка. «Он сказал, что смотрит на него как на подстраховку, что хочет подготовиться перед погружением в киберпанка. Я даже предложила сходить к Риперу для подкожной брони, но он отказался. Сказал, что не хочет спешить с хромом. ХМ, это необычное поведение у новичка», тихо прокомментировала Люси. «Думаешь, он уже сошел с ума?» спросила Киви, получив удивленный взгляд от Люси. «Я быстро проверила его. У Дэвида Мартинеса нет абсолютно никаких записей о насилии, кроме ожидаемой фазы бунтарства. Однако бунтарство неравнозначно тому, чтобы без раздумий пристрелить трех чудил. Это обоснованное, блядь, беспокойство. Вы обе знаете теории о киберпсихозе. Парень только что потерял свою мать, скорее всего, единственную в жизни поддержку, и получил сандивистан военного класса, заменивший его гребаный позвоночник руками какого-то рипера, который, скорее всего, схалтурил при установке. Тот факт, что он не отправился немедленно избить кого-то и использовать свой новый хром, как ребенок в магазине сладостей, просто шокирует. «Ди хороший», — сказала Ребекка. «И я говорю это не только потому, что он обработал мою шейку матки и заставил ее ныть. Он может быть с небольшим отклонением, но только в плане тех чепушил, ты ведь его не знаешь. Клянусь, он самый глупый парень, которого я встречала. Он ведет себя намного старше своих лет, что, наверное, связано с потерей мамы и галлюцинациями во время установки Сэнди. Но он очень милый. Неужели адскую львицу наконец-то укротили?» — подразнила Киви с усмешкой. Ребекка надулась и вскочила бы на ноги, если бы ее нижняя половина была послушной, но вместо этого она нахмурилась на Киви. «Да ну нахрен, если он только посмеет испортить мою лапочку, я достану руки гориллы и отшлепаю его задницу до посинения», — воскликнула Ребекка. «Если честно, то, что мне нравится этот парень, не значит, что я его не отымею». «Ага», — сказала Люси с ухмылкой. «В конце концов, ты не хромаешь, да и отправила его на работу не в виде наказания», — подразнила она. «Девочки», — Ребекка заскулила. «Что ж, раз вы решили так себя вести, тогда я не буду уговаривать своего парня подпускать вас, сучек, к его чудовищному члену. Ну же, давай не будем спешить», — сказала Киви, хотя Ребекка видела, что она все еще забавляется. «Люси просто шутит, ты же знаешь, что она также в нем заинтересована. В конце концов, последние 2 года у нас был застой. Так как же все-таки это будет происходить?» — спросила Люси. «Мы просто набросимся на него и будем надеяться, что он прислушается к своему члену». «Эх, это сработало бы с любым другим идиотом», — опровергла Ребекка. «Я вот что думаю. Может, нам стоит просто сказать ему? Да, звучит безумно, но Ди немного псих, так что вдруг сработает, может быть, Бекс», — сказала Киви. «А как ты думаешь, чем сейчас занят твой инпут?» «Наверное, чистит банду Мальстрём», — предполагает Ребекка. «Ох, я должна навестить Джуди. Посмотрим, сможет ли она сотворить свою магию редактирования Вирта и превратить мое воспоминание в грибанный брейн. Серьезно, то максимально, мать ее, Нова, видеть, как Ди проносится по магазину, словно мрачный жнец. Дэвид Мартинец. Удар, удар, ублюдок. Это был пистолет моей мамы. Удар. Квест искалечить Мальстрёмов завершен. Награды за квест. 500 Эдди, различные украденные киберимпланты, схема технологической винтовки, плюс 1 сила, плюс 1 хладнокровие, 2 очка способностей. Подсчет опыта. Получено 750 опыта. Повышение уровня. Плюс 2 очка способностей. Плюс 1 очко атрибутов. Навык повышен X3. Навык повышен X3. Навык повышен X3. Навык повышен X3. Плюс 500 огнестрельное оружие. Плюс 500 ниндзюцу. Плюс 500 невозмутимость. Плюс 250 уличный бой. Дэвид только что припарковал машину Ребекки и застонал, прислонившись лбом к рулю, сжимая кулак, чтобы тот не дрожал. Да, уже пора ехать к тому реперу в Уотсон. Ему нужно проверить Сандивистан. Он не понимал, почему его трясет. Это ведь могло быть из-за того, что он проломил череп тому ублюдку. Так, он вколол ему на блокатор, и тот все выровнял почти. Все так же был на иголках, но теперь рука просто злобно пульсировала, а не ощущалась так, словно он кулаком внутрь мясорубки заехал. Покачав головой, он проверил свой инвентарь и решил, что ему еще долго не придется беспокоиться о компонентах, учитывая весь случайный хлам, который он автоматически насобирал. Хотя у некоторых мальстремов было неплохое снаряжение, ему придется разобраться и выяснить, что оставить себе, что продать, а что сдать в утиль. Но настоящим призом стали киберимпланты, их более чем достаточно, чтобы превратить его в борга, и искушение было велико. Бывших хромозависимых не бывает. Дэвид однажды услышал такую цитату от матери, он не знал, говорила ли она о Мине или о каком-то другом идиоте, которого подцепила, будучи врачом скорой помощи. «Да пошло оно все», – пробормотал Дэвид. «Пойду и напьюсь». С этими словами он вышел из Маймая и направился к своей квартире, игнорируя всех обычных гопников и наркоманов. Слегка почесав свой нейропорт, Дэвид вошел в квартиру и потянулся. «Мяу», только чтобы остановиться и посмотреть вниз на кошку, почувствовав, как его сердце остановилось. «Утибози, ты великолепна!» – воскликнул Дэвид, беря кошку на руки и начиная крутиться с ней, не обращая внимания на свою подрагивающую руку. «Как ты попала сюда, лапочка?» – спросил он, поглаживая кошку, отчего та радостно замурчала. «А боже, смотрите, насколько же он безумно очарователен!» – услышал он восклицание Ребекки. «Милый тип, врать не буду», – он был уверен, что услышал голос Киви. «Но почему она здесь?» «Мила, Люси». Сразу видно, что он готов жизнь за нее отдать. Моргнув, он оглянулся и увидел двух нетронерш с Ребеккой, наблюдающих за ним с дивана. «Я вам не помешал, дамы?» – спросил Дэвид, но тут же покачал головой и прикусил губу. «Просто девичьи секретики», – ответила Ребекка, отмахнувшись от его вопроса, и посмотрела ему прямо в глаза. «А ты как, Ди?» – трясет немного, – он честно ответил. «Кажется, придется встретиться с твоим репером в Уотсоне еще раньше. Ну что ж, встаем, девочки, отведем нашего дурашку на встречу с Виктором», — воскликнула Ребекка. «Стоп, наш дурашка?» — он хотел спросить, правда хотел, но, взглянув на кошку, которая мурлыкала и мяла лапками его лицо, решил просто плыть по течению. Глава 7 «Удостойного репера». Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 7 «Удостойного репера» находится на нашем 2-ом канале. https://2b5592a60/461931/653fe8b1545. Дэвид Мартинес. Док Вик, Виктор, по сравнению с тем доком, это как небо и земля. Что показалось Дэвиду странным, так это то, что док Вик не рекламирует свою клинику, а полагается на сарафанное радио, которое прекрасно справляется со своей задачей, учитывая, как хорошо обустроен его кабинет. Более того, специалист был профессионален настолько, насколько не мог похвастаться предыдущий репер Дэвида. К тому же место сияло в чистоте, и Вик не смотрел порно и не надрачивал себе. «Присаживайся и расскажи мне о проблеме», — профессионально сказал Вик, но дружелюбно, так, чтобы он почувствовал себя непринужденно. «Вижу, у тебя не так много хрома, так что тебя беспокоит?» Дэвид ерзал на стуле. «В основном да. Доктор, к которому я обратился, установил этот хром, но мы с Биккой не удивимся, если он схалтурил. Меня также недавно трясло, и я не могу сказать почему. Я сомневаюсь, что это от чрезмерного использования, может, от лекарств, которые он мне дал». «Лекарства?» — Вик не слишком впечатлился. «Они у тебя с собой?» «Вот они, док», — сказала Ребекка, прихрамывая, и положила их на стол. «Слушай, «После Ди сможешь осмотреть и меня, не проблема», — сказал Вик, перекатываясь и открывая пакет. «Дай взгляну, Дэвид, эти иммуноблокаторы». «Да, и что с ними?» — спросил Дэвид. Дэвид и Ребекка слышали, как Вик вдыхал сквозь зубы и массировал переносицу, и Дэвид был абсолютно уверен, что слышал, как он пробормотал что-то вроде «грибанные халтурные шарлатаны», и ни у Ребекки, ни у Дэвида не было ощущения, что он доволен. У Ребекки был такой вид, будто она вот-вот выстрелит в кого-то. «Меня наебали, да», — сухо подумал он. «Естественно, пользователь Дэвид. Спасибо, Ик, я ценю твою поддержку. Парниш, у тебя есть трудности с использованием имплантата?» — спросил Вик, откатываясь назад. «Нет, я чувствую себя естественно, будто он у меня с рождения», — признался Дэвид, вызвав у Вика тяжелый вдох. «Док не дал мне то, что нужно, да». «Нет, не дал», — сказал Вик. «Позволь объяснить. После операции тебе дают лекарства, чтобы помочь заживлению и сгладить интеграцию кибернетики и плоти. Однако, поскольку ты можешь использовать его так естественно, интеграция не нуждалась в помощи. Но все же тебе должны были выдать лекарства для заживления от постимплантационных инфекций и других проблем, которые могут возникнуть. Они предназначены для лечения кибернетического отторжения. В то же время, по твоим словам, ты никогда не испытывал никакого отторжения». Дэвид только вздохнул. «Тот гондон, вероятно, надеялся, что это подтолкнет меня к отторжению или я избавлюсь от него. В любом варианте он заполучит его», — сказал он, нахмурившись. Вик просто встал, подошел к боксерской груше и сильно ударил по ней правой, чуть не сбив мешок с петель. Ребекка присвистнула, а Дэвид выглядел задумчивым. После еще нескольких таких ударов он вернулся на свое кресло. «Ладно, давай ложись на стол», — он сказал тоном, не терпящим возражений. «Дай мне посмотреть, что там». Дэвид выполнил просьбу Рипера, встал и подошел к операционному столу, снял куртку и футболку, а после лег. Ребекка тоже последовала за ним, но держалась на расстоянии, не желая мешать Риперу. «Господи Иисус Христос, где, блядь, ты его достал, пацан?» — воскликнул Вик. «Это же грибанный, мать его, сандивистан военного класса. Твои мозги уже должны вытекать из ушей. Либо тебя опекает сборище ангелов, либо у тебя дьявольское везение». «У мамы», — отрывисто сказал Дэвид. «Ясно», — Вик решил не задавать лишних вопросов, за что Дэвид был благодарен ему. «Мне нужно ввести тебе снотворное и подключить к системе жизнеобеспечения. Мне придется доинсталлировать и переустановить хром, чтобы все соединения встали на свои места. Потом я дам тебе соответствующее лекарство на месяц вперед», — объяснил он, доставая шприц, и посмотрел на Ребекку, а затем на Дэвида. «Ты хочешь, чтобы твоя половинка осталась здесь? Не думай, что от вида твоего нутра она станет только ближе». Дэвид покраснел, а Ребекка рассмеялась. «Как думаешь, почему я хочу обратиться после Ди, Вик?» Ребекка сказала с улыбкой, которая кричала об озорстве. «Мой инпут содержит монстра, и я хочу проверить, не разъебал ли он мне спину. Да усыпите меня уже», — простонал Дэвид, а Вик засмеялся, делая ему укол. «Ребекка». Покачав головой, Ребекка улыбнулась. «Я собираюсь отдохнуть с Люси и Киви, Вик», — она сказала, зная, что бог всея риперов перед ней не нуждается в помощи, поэтому она ее не предложила. «Позвони мне, как закончишь с Ди». «Да, да, а теперь не мешай мне», — пробурчал пожилой мужчина, приступая к работе, все время ворча об упрямых молодых идиотах и шарлатанах. Улыбаясь, поскольку ее партнер находится в лучших руках, Ребекка, прихрамывая, вышла из его кабинета и медленно спустилась обратно в оккультную историю. Мисти, неплохая девушка, немного увлекается мистикой, но зато она довольно спокойная. Войдя в лавку через черный ход, она, прихрамывая, прошла дальше и увидела, что Мисти задумчиво разглядывает какие-то карты Таро, Люси рассматривает какие-то безделушки, а Киви курит, крепко зажав сигарету между вентиляционными отверстиями своей маски. Может, это просто эстетика, но, блин, она и правда выглядит ново, хотя Ребекка не думала, что сможет так же смотреться. Люси оглянулась. «Как Дэвид?» — спросила она, и любой мог бы подумать, что она звучит безразлично, но Ребекка провела много времени рядом с ней, и могла уловить искреннюю нотку беспокойства, что само по себе было интересно. Люси беспокоилась лишь потому, что ее же инпут был монстром с большим членом, и она была заинтересована взять его на прокат, или что-то еще. Может, у нее тоже возникло то странное ощущение дежавю? Вик ввел его в наркоз и подключил к какому-то обеспечению, сказала Ребекка. Он сказал, что придется сделать полную переустановку и убедиться, что все подключено правильно. Итак, девочки, не хотите ли со мной обнулить кое-кого? Его последний риппер прописал ему хорошие иммуноблокаторы, и он, конечно же, не страдал от отторжения киберимпланта. Люси и Киви удивленно посмотрели на Ребекку, а Мисти прикрыла рот рукой. Ребекка только кивнул. «Я вполне серьезно. Вику пришлось выпустить пар на своей боксерской груши, прежде чем вернуться к работе», — сказала она, прихрамывая и присаживаясь. Тот факт, что Дэвид не знал о действии иммуноблокаторов, был не таким уж большим сюрпризом, ведь до Сэнди парень был девственником в сфере хрома, и они реально помогали при кибернетическом отторжении. Многие киберпанки используют их для поддержания состояния, когда находится на грани киберпсихоза. Так что либо его репер надеялся, что он его потеряет, либо постимплантационная инфекция его доконает. В любом случае, сучера получит Сэнди. «Вот мраза-то», — пробормотала Киви, потирая свою штуку с противогазом-вентилятором. «Я вроде и не должна была удивиться, но не получилось.